знала, догадывалась. Да не догадывалась она. А Сандрик переспал с ней и рассиропился, раскололся. Черти бы их драли. Но ничего, сейчас он тоже покажет зубы. «Да», — сказал Динар, наливая всем виски. «По своей основной профессии, как вы поняли, наемного киллера». Наташа все-таки вздрогнула. Все-таки еле удержала себя от того, чтобы не закатить им истерику, которая клокотала в ней вместе со злобой. «Нет, они этого не дождутся. Вот когда уйдут, она, может, и будет кататься по полу, грызя ковры и мебель. Но не сейчас». Она молчала, ждала, что скажет дальше Динар. И он продолжил. «Но человек предполагает, а Бог располагает, к сожалению. Поверьте, я оскорблю вместе с вами, Наташенька, но он сам выбрал себе свою судьбу. Так ли, этак, но это случилось бы, вы же понимаете? У вас там на даче случайность?» Наташа только пожала плечами. Ничего она им рассказывать не станет. Нашли информатора. Грязные твари. Они наверняка прижали Сандрика так, что он... Мальчик слабый и нежный, она-то это знала. Может быть, чем-то страшным прижали. Ее гибелью, например, или Марье. «Ах, Марья, Марья, ты даже не знаешь, что наделала и что случилось с твоим и моим мальчиком. А может, она хотела этого?» Наташа так ушла в свои мысли, что не слышала, что говорит Динар. А он говорил о том, что драма драмой, а жизнь продолжается, и продолжаются дела. И что Наташа должна форсировать отношения с бароном. Хватит с ним цацкаться. Она должна выйти за него замуж. Тут Наташа пришла в себя и услышала эту фразу. «За кого?» — спросила она удивленно. «За Проскурникова?» Она с улыбкой посмотрела на молчащего все это время Евгенича. Тот рассмеялся. Обстановка перестала быть напряженной. «А может, ей наплевать на этого Сандрика?» — подумал Динар. «Ну, переспала, ну, славно, но мало ли таких утех у нее было. Тем более, что сыном она его, видимо, и не считала, да и не видела 20 лет. Думается, надо кончать с этим слезливым сю-сю-писю. Она девка вполне здоровая, и все ей сдалось нахрен. Ей лишь бы мы не приставали. Ленивая больно». «За барона, дорогая, за нашего любимого Фрайбаха. И чем скорее, тем быстрее, как говорят. А там уж он и картинки вам подарит, я уверен. Бросьте вы с картинками морочить мне голову. Картинки, само собой. Но вам нужно больше, гораздо больше, Динар». Динар чуть было не переглянулся с Евгеничем. Откуда этакие выхлопы? От кого? От того же покойного Сандрика? Но ведь задачу-то он не знал. Он знал лишь свой крохотный участок. Грохнуть случайно Фрайбаха в глупой чьей-то якобы разборке и смыться. Он ведь просил их, чтобы это было его последним делом. Динар ухмыльнулся. И стало бы последним, по его просьбе. Так что горевать Наташке нечего. Горевала бы через неделю или две максимум. «Я вас не морочу, мадам Натали», — — сказал, приосанясь, Динар.